Суббота, 16 апреля 1977 года, 9:30. Ленинград, улица Чернышевского. Перед утренней летучкой Фред, проходя, привычно тиснул ее за ягодицу. Она точно так же привычно отмахнулась. Сначала это ее пугало, потому что в кровать она была готова прыгнуть только ради брака. А тут, сколько ни прислушивайся, никакого звона свадебных колокольчиков в воздухе не висит. Потом, спустя пару месяцев, поняла, что в этом, ставшем уже привычном ритуале, нет даже намека на сексуальный оттенок. Лишь привычка хищника метить свои охотничьи угодья. И успокоилась. «Фред, есть тема. Возможно, на меня пытается кто-то выйти». «Молодой». Лишь 29 лет руководитель ленинградской опергруппы ЦРУ задумчиво почесал бровь и бросил. «После». Быстро носовал всем заданий и, непонятно хмыкнув, закончил совещание фразой. «Синти, а вас я попрошу остаться». Мередит тут же сожгла ее взглядом, а пепел развеял над Невой. Дурочка, ей-богу. Всем уже ясно, что Фред на нее безнадежно запал. Неужели общие ирландские корни так притягательны, что можно влюбиться в эту рыжую образину? Синти искренне надеялась, что дети этой парочки возьмут от них все худшее. Пугающий волчий взгляд Фреда, его высокие выдающиеся вперед скулы, а от Мэри — грузный подбородок, широкий зад и кривые ноги. Ну и, понятное дело, они будут ярко-рыжими и омерзительно конопатыми. «Рассказывай», — выдернул ее из мечтаний Фред. Босс любит получать сначала лаконичную выжимку, поэтому она уложила суть в 7 заранее составленных фраз. Затем взяла лист и нарисовала «Сяо Гуй» и «Нюй». «Так», — протянул Фред и, наконец, доломал скрепку, первую за сегодня. Обломки привычно полетели в мусорное ведро. «Так...» — протянул он опять, недоверчиво разглядывая иероглифы. «Странно. Очень странно. Давай подробности». «Понимаешь, Фред, у меня, с одной стороны, есть ханьские корни. Один из предков был в числе людей 49-го. Но, в отличие от большинства, ему повезло в калифорнийской золотой лихорадке. Он вовремя вышел из игры и начал заниматься тем, чем умел — торговлей. Потом передал дело сыну. Где-то прямо перед законом от 85-го, когда во Фриско пришла триада, прадед все распродал и перебрался во Флориду, чтобы начать там с нуля». Синти прервалась, набодяжила себе жиденького кофе со сливками и продолжила. «В общем, последние лет 100 семейство было довольно состоятельным. При этом, как это и принято у китайцев, внимательно следили за тем, чтобы ими остаться. В семье всегда говорили только на мандаринском. Привозили учителей литературы и каллиграфии. Ханьцы тогда считали, что униженное положение страны — это временный зигзаг истории, за которым начнется очередное возвышение Срединной империи». «Боже, какая чушь!» — презрительно фыркнул Фред. «Эти голоногие навсегда останутся позади нас. У нас такой отрыв, что им за 5 столетий его не закрыть». «Ну, чушь не чушь, но верили. Мой дед, несмотря на сопротивление семьи, женился на белой женщине по большой любви. Шла Великая депрессия, он был состоятельный мужчина, а она — бедная секретарша. Успела родить мою маму, через год дядю, и умерла от горячки. Потом дедушка Сю женился еще раз, уже на китаянке, но это был уже деловой брак с дочерью партнера. В итоге мама у него была любимым ребенком, а я — любимой внучкой, особенно после того, как папу сбили в Корее. Дедушка меня всячески баловал, оплатил хорошую школу и университет, сам учил каллиграфии. В итоге я могу пользоваться примерно 3000 иероглифов». «Сдуреть можно». Фред уважительно подцокал языком. «Боюсь, сколько бы я мозги ни крючил, мне этого не достичь». «Я тогда не знал, что это сложно, потому и выучила», — улыбнулась Синти. «Теперь перехожу от предыстории, собственно, к делу. Тут я вижу 3 момента. Первый — молочное имя. У китайцев принято давать детям внутрисемейные имена, которые не знает никто посторонний. Дедушка Сю назвал меня чертенком, и этот иероглиф, Синтия обвела Сяо Гуй карандашом, был чуть ли не первым, который я выучила. Мы с мамой жили отдельно, и, насколько я помню, чертенком меня звали только дедушка, мама и дядя. «Стоп!» — Фред выставил вперед руку, останавливая рассказ. Потом ловким щелчком выбил из пачки Lucky Strike сигарету, закурил и, пустив дым в потолок, задумался, рассеянно глядя вверх. «Но гарантировать, что посторонние этого не знали, невозможно?» «Да, я тогда была ребенком, такие вещи не отслеживала. Но у ханьцев не принято выпускать молочное имя из семьи. Это внутренний запрет примерно такого уровня, как не заниматься сексом прилюдно». «Понял. Дальше». «Второй момент — стиль написания иероглифов. В китайской письменности есть кайшу — уставное письмо. Это эталон написания иероглифов. И есть несколько видов скорописи, которые допускают их упрощение, соединение чертами, отклонение от строго вертикального или горизонтального расположения, разные размеры. Меня научили писать иероглифы в стиле скорописи Цаошу, и Сяо Гуй был выполнен именно в этом стиле. Более того...» Синти на мгновение заколебалась, но потом продолжила. «Он был выполнен почерком, принятым в нашей семье». Она подтянула лист поближе и, повернув его к Фреду, показала карандашом. «Видишь, первый иероглиф, вот эта птичка, в 3 раза меньше второго. Это не общепринятое начертание. Это семейная особенность, как и их взаимное, чуть наискосок расположение. Традиционное для Цаошу написание иное. Вот примерно так». Она начертила рядом еще один иероглиф. И, сдув упавшую на глаза челку, задумчиво закончила. «Вот так». Фред наклонился к столу, длинно выдохнул дым через нос, затем старательно вдавил окурок в массивную пепельницу и задумчиво потеребил ус. «Да, дела. Синти, принципиальный вопрос. Тебе не могло показаться? В смысле, эти черточки... Они не могли случайно сложиться в нечто похожее на иероглиф?» Она уверенно замотала головой. «Не, это как случайно написать стихотворение на английском, не зная латинского алфавита. Еще третий момент. Написали его на том месте, куда я всегда смотрю, проходя мимо. И вижу в текстуре древесины иероглиф «Нюй», что значит «девушка». Босс выбрался из-за стола, сотворил себе большую чашку растворимого кофе и долил туда примерно на палец виски. Подошел к выходившему во внутренний дворик окну и, покачиваясь на пятках, продегустировал. Похмыкал, вернулся на место, открыл новую упаковку скрепок, вытащил оттуда следующую жертву и закрутил. Синти с надеждой смотрел на него. Этой ночью она вся изворочилась в кровати, но так и не смогла придумать, как это можно было сделать. Теперь вся надежда на Фреда. Он, конечно, порядочный говнюк, но говнюк башковитый. «Понятно, что тебя начали играть, но как-то странно. КГБ или ГРУ, ибо больше никто здесь не может знать о тебе такую информацию. Но...» Фред со значением поднял палец. «Показав, что столько о тебе знают, они тем самым засветили фрагмент работы своей нелегальной резидентуры у нас, подставив ее». «Ради чего?» Шумно отхлебнув, Фред задумчиво прищурился в потолок, будто пытался прочесть там ответ на поставленный вопрос. «Есть более простые способы подвести к нам контролируемого инициативника. Эти иероглифы...» Он неопределенно помотал кистью в воздухе. «Это слишком необычно, а необычность привлекает внимание. Следовательно, есть небольшой шанс, что это действительно инициативник, имеющий доступ к твоему личному делу в КГБ». «Значит так». Фред наклонился вперед и составил руки пирамидкой. «Твоя задача — быть более внимательной, чем обычно. КГБ это или инициативник — В любом случае, если тебе это только не привиделось, последует продолжение. Это был знак внимания и указание на способ дальнейшей связи. Ищи вокруг себя эти ваши чертовы иероглифы.